Подготовка титанов к возвращению после боевых действий была трудной и хлопотной процедурой, требующей обширных технических знаний, множества оборудования и физической работы. С орбиты была вызвана целая флотилия вспомогательных судов с огромными подъемниками, экскаваторами и прочей оснасткой. Только для того, чтобы вытащить спусковые камеры из образовавшихся при посадке кратеров, потребовалась целая армия сервиторов. Титус Кассар был совершенно измотан. Большую часть дня он потратил на подготовку Титана к транспортировке, и теперь все было готово для возвращения на орбиту. Оставалось только ждать, а для людей и еще остающихся на спутнике Давина это было самым тяжелым испытанием. Долгое ожидание давало время для раздумий, а имея свободное время, человеческая мысль способна забредать очень далеко. Титус до сих пор не мог поверить, что Хорус погиб. Столь могущественное создание, не уступающее силой Титану, не могло пасть в бою. Воитель был непобедимым сыном Бога. Устроившись в тени Гея Сыры, Титус выудил из кармана книжечку Божественного Откровения и, убедившись, что его никто не видит, стал перечитывать потрепанные страницы. Плохо отпечатанные строки возвращали спокойствие и уводили мысли к величию Божественного Императора Человечества. «О Император, наш Бог и Повелитель, услышь меня в этот скорбный час, твой слуга лежит бездыханным, и холодная смерть уже склонилась над ним. Молю тебя обратить на него твой благодетельный взгляд». Не переставая читать, он вытащил из-под форменной куртки небольшой медальон. Эта изящная вещица из золота и серебра была изготовлена по его заказу одним из безымянных сервиторов. Серебряная заглавная буква «И» с золотой звездой посередине воплощала в себе надежду и обещание лучшего будущего. Титус прочел еще несколько строк Божественного Откровения, прижал медальон к груди, и многократно повторяемые слова породили ощущение знакомого тепла и спокойствия. Присутствие посторонних он почувствовал слишком поздно, и, обернувшись, увидел Иона Арукену и группу рабочих из команды Титана. Как и сам Титус, после сражения с ожившими мертвецами, они очень устали и были с ног до головы покрыты грязью, но, в отличие от него, не имели веры. С виноватым видом он закрыл книгу и приготовился выслушать нотацию Джанаха, но никто не произнес ни слова, и Титус, вглядевшись в лица окружающих его мужчин, увидел хрупкую надежду на сочувствие и жажду утешения. Титус произнес Иона Арукен. «Мы подумали...» Титус понял, зачем они пришли, и радушно улыбнулся. «Давайте помолимся, братья», — сказал он, открывая книгу.